Прощение. На следующий день Данглар снова почувствовал голод. Воздух в этой пещере как нельзя более возбуждал аппетит. Пленник думал, что в этот день ему не придется тратиться. Как человек бережливый, он припрятал половину цыпленка и кусок хлеба в угол своей кельи. Но не успел он поесть, как ему захотелось пить. Он совершенно не принял этого в расчет. Он боролся с жаждой до тех пор, пока не почувствовал, что его иссохший язык прилипает к небу. Тогда, не в силах больше противиться сжигавшему его огню, он позвал. Часовой отпер дверь, лицо его было незнакомо узнику. Данглар решил, что лучше иметь дело со старым знакомым. Он стал звать Пепино. — Я здесь, ваше сиятельство, — сказал разбойник, явившись с такой поспешностью, что Данглару это показалось хорошим предзнаменованием. — Что вам угодно? — Пить, — сказал пленник. — Вашему сиятельству должно быть известно, — заявил Пепино, — что вино в окрестностях Рима неимоверно дорого. — В таком случае дайте мне воды, — отвечал Данглар, пытаясь отразить удар. — Ах, ваше сиятельство! Вода еще большая редкость, чем вино. Сейчас такая ужасная засуха. — Я вижу, все начинается сызнова, — сказал Данглар. И он улыбался, делая вид, что шутит, хотя на висках его выступил пот. — Послушайте, мой друг, — сказал он, видя, что Пепино все так же невозмутим, — я прошу у вас стакан вина. Неужели вы мне в нем откажете? — Я же вам говорил, ваше сиятельство, — серьезно отвечал Пепино, — что мы не торгуем в розницу. — В таком случае дайте мне бутылку. — Какого? — Подешевле. — Цена на все вина одна. — А какая? — 25 000 франков бутылка. — Скажите лучше, что вы хотите меня ограбить, — воскликнул Данглар с такой горечью в голосе, что только Гарпагон мог бы оценить ее по достоинству. Это будет проще, чем сдирать с меня шкуру по частям. — Возможно, что таково намерение начальника, — сказал Пепино. — Начальника? А кто он? — Вас к нему водили позавчера. — А где он? — Здесь. — Могу я повидать его? — Ничего нет легче. Не прошло и минуты, как перед Дангларом предстал Луиджи Вампа. — Вы меня звали? — спросил он пленника. — Это вы, сударь, начальник тех, кто доставил меня сюда? — Да, ваша милость, а что? — Какой выкуп вы за меня требуете? — Да просто те 5 000 000, которые у вас с собой. Данглар почувствовал, как ледяная рука стиснула его сердце. — Это все, что у меня есть, сударь. Это остаток огромного состояния. Если вы отнимете их у меня, то отнимите и жизнь. — Нам запрещено проливать вашу кровь. — Кто вам запретил? — Тот, кому мы повинуемся. — Значит, вы кому-то повинуетесь? — Да, начальнику. — Мне казалось, что вы и есть начальник. — Я начальник этих людей, но у меня тоже есть начальник. — А этот начальник тоже кому-нибудь повинуется? — Да. — Кому же? — Богу. Он задумался. — Не понимаю, — сказал Данглар. — Возможно. — Этот самый начальник и приказал вам так со мной обращаться? — Да. — С какой целью? — Этого я не знаю. — Но ведь когда-нибудь мой кошелек иссякнет? — Вероятно. — Послушайте, — сказал Данглар. — Хотите 1 000 000? — Нет. — 2 000 000? — Нет. — 3 000 000? — 4? — Ну, хотите 4? Я вам их отдаю с условием, что вы меня отпустите. — Почему вы предлагаете нам 4 000 000 за то, что стоит 5? — сказал Вампа. — Это ростовщичество, господин банкир. Вот как я это понимаю. — Берите все! — Все, слышите? — воскликнул Данглар. — И убейте меня! — Успокойтесь, ваша милость, не надо горячиться, а то у вас появится такой аппетит, что вы начнете проедать 1 000 000 в день. Будьте бережливы, черт возьми! — А когда у меня не хватит денег, чтобы платить вам? — воскликнул Данглар вне себя. тогда вы будете голодать. — Голодать? — сказал Данглар бледнее. — Вероятно, — флегматично ответил Вампа. — Но ведь вы говорите, что не хотите убивать меня. — Да. — И дадите мне умереть с голоду? — Это не одно и то же. — Так нет же, негодяи! — воскликнул Данглар. — Я обману ваши подлые расчеты. Если уж мне суждено умереть, то чем скорее, тем лучше. Мучьте меня, пытайте меня, убейте, но моей подписи вы больше не получите. — Как вашей милости будет угодно, — сказал Вампа, и он вышел из кельи. Данглар, рыча от бешенства, бросился на козьи шкуры. — Кто были эти люди? Кто был их невидимый начальник? Какие у них намерения и почему? Все могут от них откупиться, а он один не может. Да, конечно, смерть, быстрая, насильственная смерть — лучший способ обмануть расчеты его жестоких врагов, которые, видимо, наметили его жертвой какого-то непонятного мщения. Но умереть? Быть может, впервые за всю долгую жизнь Данглар думал о смерти и, призывая ее, и в то же время страшась, настала минута взглянуть в лицо неумолимому призраку, который таится во всяком живом существе, говорящем себе при каждом биении сердца «ты умрешь». Данглар походил на дикого зверя, которого травля возбуждает, затем приводит в отчаяние и которому силою отчаяния иногда удается спастись. Он подумал о побеге. Но окружавшие его стены были толще скалы. У единственного выхода из кельи сидел человек и читал, а за спиной этого человека двигались взад и вперед тени, вооруженные карабинами. Его решимости хватило только на 2 дня, после чего он потребовал пищи и предложил за нее 1 000 000. Ему подали великолепный ужин и взяли предложенный 1 000 000. С этого времени жизнь несчастного пленника стала беспрерывным отступлением. Он так истрадался, что не в силах был больше страдать, и исполнял все, чего от него требовали. Прошло 12 дней, и вот, пообедав не хуже, чем во времена своего преуспеяния, он подсчитал, сколько выдал чеков. Оказалось, что у него остается всего лишь 50 000. Тогда в нем произошла странная перемена. Он, который отдал 5 000 000, решил спасти последние 50 000 франков. Он решил вести жизнь полную лишений, лишь бы не отдавать этих 50 000. В мозгу его мелькали проблески надежды, близкие к безумию. Он, который уже так давно забыл Бога, стал думать о нем. Он говорил себе, что Бог иногда творит чудеса, пещера может разрушиться, папские карабинеры могут открыть это проклятое убежище и явиться к нему на помощь. Тогда у него еще останется 50 000 франков, а 50 000 франков достаточно для того, чтобы не умереть с голоду. И он со слезами молил Бога оставить ему эти 50 000 франков. Он провел так 3 дня, и все 3 дня имя Божье было непрерывно, если не в сердце у него, то, по крайней мере, на устах. По временам у него бывали минуты бреда, ему казалось, что он видит через окно, как в бедной комнатке на жалкой постели лежит умирающий старик. Этот старик тоже умирал с голоду. На 4-й день Данглар был уже не человек, но живой труп. Он подобрал все до последней крошки от своих прежних обедов и начал грызть циновку, покрывавшую каменный пол. Тогда он стал молить Пеппино, как молят ангела-хранителя, дать ему поесть. Он предлагал ему 1000 франков за кусочек хлеба. Пеппино молчал. На 5-й день Данглар подтащился к двери. — Вы не христианин, — сказал он, поднимаясь на колени. — Вы хотите уморить человека, брата вашего, перед Богом? — Где все мои друзья? — пробормотал он. и он упал ничком. Потом поднялся и в выступлении крикнул: «Начальника! Начальника!» «Я здесь, внезапно появляясь, — сказал Вампа. — Что вам угодно?» «Возьмите мое последнее золото», — пролепетал Данглар, протягивая свой бумажник. «И оставьте меня жить здесь, в этой пещере. Я уже не прошу свободы, я только прошу оставить мне жизнь». «Вы очень страдаете?» — спросил Вампа. «Да, я жестоко страдаю. А есть люди, которые страдали еще больше». «Этого не может быть!» «Но это так. Те, кто умер с голоду». Данглар вспомнил того старика, которого он во время своих галлюцинаций видел в убогой каморке на жалкой постели. Он со стоном припал лбом к каменному полу. «Да, правда. Были такие, которые еще больше страдали, чем я, но это были мученики». «Вы раскаиваетесь?» — спросил чей-то мрачный и торжественный голос, от которого волосы Данглара стали дыбом. Своим ослабевшим взором он пытался вглядеться в окружающее и увидел позади Луиджи человека в плаще, полускрытого тенью каменного столба. «В чем я должен раскаяться?» — едва внятно пробормотал Данглар. «В содеянном зле», — сказал тот же голос. «Да, я раскаиваюсь! Раскаиваюсь!» — воскликнул Данглар. И он стал бить себя в грудь исхудавшей рукой. «Тогда я вас прощаю», — сказал неизвестный, сбрасывая плащ и делая шаг вперед, чтобы стать на освященное место. «Граф Монте-Кристо?» — в ужасе воскликнул Данглар, и лицо его, уже бледное от голода и страданий, побледнело еще больше. «Вы ошибаетесь. Я не граф Монте-Кристо». «Кто же вы?» «Я тот, кого вы продали, предали, обесчестили. Я тот, чью невесту вы развратили, тот, кого вы растоптали, чтобы подняться до богатства. Я тот, чей отец умер с голоду по вашей вине. Я обрек вас на голодную смерть, и все же вас прощаю, ибо сам нуждаюсь в прощении. Я Эдмон Дантес». Данглар вскрикнул и упал к его ногам. «Встаньте», — сказал граф, — «я дарую вам жизнь. Ваши сообщники не были столь счастливы. Один сошел с ума, другой мертв. Оставьте себе ваши 50 000 франков. Я их вам дарю. А 5 миллионов, которые вы украли у сирот, уже возвращены. А теперь ешьте и пейте. Сегодня вы мой гость. Вампа, когда этот человек насытится, он свободен». Данглар, пока граф не удалился, продолжал лежать ничком. Когда он поднял голову, он увидел только исчезавшую в проходе смутную тень, перед которой склонялись разбойники. Вампа исполнил приказание графа, и Данглару были поданы лучшие плоды и лучшее вино Италии. Затем его посадили в его почтовую карету, провезли по дороге и высадили у какого-то дерева. Он просидел под ним до утра, не зная, где он. Когда рассвело, он увидел поблизости ручей. Ему хотелось пить, и он пополз к воде. Наклонившись, чтобы напиться, он увидел, что волосы его поседели.